Глава 16. Настя. Лев оказался очень терпеливым пациентом. Стойко терпел болезненные уколы и послушно ел безвкусную еду, тщательно скрывая свои эмоции. Даже стало его чуточку жалко, но я продолжала оставаться профессионалом своего дела и немножко обиженной девушкой. Правда, обида не мешала мне готовить ему диетические блюда и контролировать прописанный доктором режим. Лев в основном только лежал, лишь иногда под моим контролем, навещая спортзал Богдана. Кряхтя и шипя от боли, он выполнял нехитрые упражнения для укрепления мышц спины. А через пару дней я все же решилась на проведение сеанса массажа. «Футболку снимать?» — хитро прищурившись, поинтересовался мой несносный пациент. «Да». Не сдержавшись, покраснела и, отвернувшись, стиснула в руках флакон с массажным маслом так, что аж пальцы занемели. «Готов к труду и массажу!» — после недолгого вошканья отозвался Лев. Повернувшись, скользнула взглядом по обнаженной до пояса фигуре и, неуверенно подойдя к кровати, неуклюже взобралась, устраиваясь рядом. Стараясь не пялиться, налила в руку немного масла и, согревая, растерла между ладонями. Едва коснулась широких плеч, мужчина довольно заурчал, а я невольно вздрогнула. «Какие нежные ручки!» — проворковал этот наглый хищник. «Я сейчас уйду», — предупредила строгим тоном, осторожно проводя пальцами вдоль длинного и уже явно давно побелевшего шрама. «Понял, принял, заткнулся», — отчеканил Лев и, повернув голову на бок, скосил на меня прищуренный глаз. «Как это произошло?» Спросила тихо, заметив еще один шрам, полумесяцем спускающийся под ребра. «Авария!» — буркнул он и заметно напрягся. «Алкоголь?» — рискуя получить вместо ответа злобный рык, продолжила я допытываться. «Действительно хочешь знать?» — помолчав, уточнил он. «Да не особо, просто...» Как нейтрально объяснить свое любопытство, так и не придумала. Поэтому благоразумно заткнулась, продолжая растирать напряженные мышцы. «Из-за моей бывшей жены», — начал Лев, видимо, расценив мое молчание по-своему. «Жены?» — не сдержалась я. «А при чем здесь авария?» «Если рассказывать, то с самого начала», — проворчал мужчина, а я, боясь спугнуть приступ его откровений, прикусила язык. Впрочем, Лев замолчал. И довольно надолго. Откинув мешающую подушку, подсунул под голову скрещенные руки и, протяжно вздохнув, нахмурился. Поза для массажа была не самой рекомендуемой, но я переместила руки чуть выше, разминая и массируя зону поясницы. «Когда поженились, я был рядовым сотрудником», — медленно продолжил делиться Лев. Хмыкнув, скосил на меня глаза и, приподняв брови, добавил. «Начинал в компании Архипова-старшего, кстати». «О, так вы давно знакомы», — удивленно протянула я, чтобы хоть как-то поддержать разговор и отвлечься от непонятных реакций собственного тела. «Да лет 10 уже, если не больше», — подтвердил он. «Довольно давняя дружба», — улыбнулась я, машинально придвигаясь чуть ближе. «Мы отвлеклись», — вздохнул Лев. «Я старался чего-то добиться, постепенно планировала свой бизнес открыть, а жена...» Со временем она стала требовать все больше и больше. Давали? Давал и любил, но постепенно начала давать работе все свое время и силы. А она? Смутилась, ощущая себя втянутой в слишком личную и неприятную для него тему. Но инициатором разговора была я, а узнать о Льве хоть что-то в последние дни стало навязчивой идеей. Она? Мужчина снова замолчал, а потом, отвернувшись, заворчал. «Сам виноват». «Она любила?» — осторожно намекнула я. «Любила», — согласился он и, усмехнувшись, дополнил. «Деньги любила. Вечеринки, шмотки, украшения, подарки». «Хм», — нахмурилась я, вспомнив, как он завалил меня подарками, не особо интересуясь, надо ли мне это. «Ну, вы же, наверное, сами поощряли», — подсказала едва слышно. «Тогда я мог дать только это», — вздохнул Лев. И снова, повернувшись ко мне лицом, поймал мой взгляд, продолжая рассуждать. Стремился для будущего семьи, для детей. А она, как оказалось, никогда их и не хотела. Почему сразу не расстались? «Не поверишь», — — хохотнул Лев и, поморщившись от боли, хрипло добавил. «Даже на откровенный разговор времени не было». «И?» «Она изменила», — подытожил он. «Простите», — закусив губу, прошептала я, видя, как ему неприятна эта тема. «Ты-то тут при чем?» — улыбнулся Лев. «Да и давно это было. А потом?» — пролепетала, даже не сразу заметив, что мои руки давно просто лежат на его спине. «Узнал, психанул, напился, разбился, потерял сознание, очнулся и...» «А она?» — затаив дыхание, спросила я. «Пока в больнице валялся, на развод подала и половину всего нажитого оттяпала». «Мне жаль, что все так, а мне нет», — перебил Лев и, ловко перевернувшись на спину, поймал мои руки. Дернул вперед, опрокидывая к себе на грудь и, прижав за талию, расплылся в широкой улыбке. «Ни о чем не жалею», — прошептал, почти касаясь моих губ своими. «Иначе тебя бы не встретил». «Ага, и на роль содержанки не пригласил бы», — упираясь ладошками в его грудь, заворчала я, строго мявкнув. «А ну пусти!» «Наконец-то ты мне выкать перестала», — рассмеялся мужчина. «Не отпустил». Хотя распускать руки или целовать не стал. Так и держал, не давая отстраниться, и просто рассматривал, улыбаясь и шумно дыша. Подергалась, пытаясь выбраться из его хватки, но спустя пару минут, опустив взгляд, замерла. «Как ты видишь наши отношения?» Убирая прядь волос мне за ухо, пророкотал Лев. «Скажи, а я постараюсь не накосячить». «А сам-то как думаешь?» Огрызнулась я, старательно пряча взгляд. «Настя, знаю, что обидел», — сведя брови на переносице, сознался он. «Только я ведь не планировал ничего такого. А сейчас, как скажешь, так и будет». «Я не хочу так», — насупилась я. «Это же не график взаимоотношений и не свод правил, как сделать кого-то счастливым». «И?» — немного растерянно протянул Лев. «Чего же ты хочешь?» «Пока сам не поймешь, в этом разговоре смысла нет», — вздохнула я. «Почему?» — прорычал он. «Потому что вы привыкли откупаться материальными ценностями, не давая хотя бы частичку себя. А с ребенком потом также только подарками общаться будете». «Опять ты на «вы»,» — прорычал Лев и, округлив глаза, переспросил. «С ребенком?» «Ну...» — чувствуя, как щеки заливают румянцем, закусила губу и, помявшись, пояснила. «У вас же будут когда-то дети?» «Допустим», — не совсем уверенно буркнул он. «Вы сами сказали, что она не хотела», — напомнила я терпеливо, тут же уточняя. «А вы-то хотели?» «Чего?» «Семью, ребенка». «Я был женат», — снова нахмурился Лев. «Печать в паспорте не значит семья», — возразила я и, поводив пальцем по его груди, добавила. «Семья — это союз двух людей, которые строят свою жизнь и будущее вместе и хотят ребенка тоже вместе. А вы опять выкаешь?» «Лев, тебе же твой бизнес важнее», — закатив глаза, уже раздраженно выпалила я. «А девушкой по графику я быть не хочу». «Семья», — промямлил он растерянно, будто примеряя это слово к себе впервые в жизни. И, скосив на меня взгляд, тихо спросил. «То есть ты хочешь?» «Мало ли, что я хочу», — фыркнула я и, скатившись с него, дополнила. «Я всего лишь объяснила, что то, что ты предложил, мне не подходит, а для остального ты не готов. Ну, или не создан». Оценив выражение его лица, поняла, что льва я слегка сломала. Уставившись в одну точку, он беззвучно шевелил губами и хмурился. Убрала флакон с массажным маслом на тумбочку и, оправив задравшуюся одежду, молча вышла из комнаты. Если я правильно поняла, завтра его в этом доме уже не будет. С одной стороны, даже взгрустнулась, а с другой — все к лучшему.